Почему бы вам не прилечь, Китти? Нам еще долго сидеть и ждать. Китти допила коньяк, растянулась на койке и закрыла глаза. Она видела в своем воображении нескончаемый ряд мужчин, спускающихся один за другим по веревкам вниз со спящими детьми на спине. Ей мерещились арабы, рыскающие вокруг колонны, следящие за каждым ее движением, расставляющие ей западни. Нет, спать было невозможно. Я схожу к доктору Либерману в убежище, посмотрю, как они там. Она натянула шерстяную кофту и вышла. С вечера огонь прекратился. Китти встревоженно подумала, а вдруг Мухаммед Касси что-нибудь пронюхал и вывел всех своих людей из форта Стер. Эта мысль не давала ей покоя. Слишком ярко светила луна. Ночь была слишком ясная и тихая. Ари должен был дождаться более темной ночи, чтобы эвакуировать детей. Китти посмотрела вверх и различила очертания форта Стер. «Они верно все заметили», — подумала она. Она вошла в один из школьных бункеров. Доктор Либерман и весь остальной персонал сидели на своих койках с застывшим выражением на лице, бледные от напряжения. Никто не говорил ни слова. Атмосфера в бункере была такая тяжелая, что она не выдержала и снова вышла. Карен и Дофф оба были в карауле. Она вернулась в штабной бункер, но Иордана тоже куда-то ушла. Она снова растянулась на койке и прикрыла ноги одеялом. Опять ей представились бойцы, спускающиеся по обрыву. Слишком тяжелый выдался день. Она впала в забытье. Так проходил час за часом. Полночь, первый час ночи. Китти беспокойно ворочалась на койке, ей виделись кошмары. Вот арабы, оглушительно визжа, набрасываются на колонну с саблями наголо. Вот уже все мужчины убиты, и арабы копают яму, чтобы бросать туда детей. Китти вскочила и спустила ноги с койки. Она была вся в поту, сердце бешено билось. Дрожа всем телом, она мотнула головой, и вдруг до ее слуха донесся какой-то звук. Она вытянула шею и стала прислушиваться. Ее глаза застыли в ужасе. Это были далекие звуки выстрелов. Она вскочила на ноги. Точно, это была пальба. Стреляли где-то у Абу-Еши. Ей это не приснилось. Колонну действительно обнаружили. Она бросилась вон. У входа она столкнулась с Иорданой. «Пустите, Китти, не надо. Они там убивают моих детей. Убийцы, убийцы!» Иордана изо всех сил пыталась удержать Китти, но та совсем обезумела. Она царапалась, схватила Иордану за волосы. Тогда девушка рывком подняла ее над головой и бросила через плечо на землю. «Послушайте, Китти, это пальба, которую вы услышали. Йозеф Гильбоа со своими ребятами ведут нарочно, чтобы отвлечь внимание арабов. Они специально напали на Абу-Ешу с противоположной стороны. К колонии это не имеет никакого отношения. Это неправда». «Нет, правда, клянусь вам. Я должна была оповестить всех только перед самым началом атаки. Я уже была здесь, но вы спали, тогда я пошла предупреждать всех остальных». Иордана нагнулась к Китти и помогла ей подняться на ноги. Затем она подвела ее к койке. «Тут еще осталось немного коньяка, выпейте». Китти с трудом заставила себя выпить пару глотков. Вскоре она взяла себя в руки. «Извините, пожалуйста, что я сделала вам больно», — сказала Иордана. «Пустяки. Вы поступили правильно». Иордана присела рядом с Китти и принялась массировать ей затылок. Китти прислонилась головой к плечу Иорданы и тихо заплакала. Потом она встала и оделась. «Карен и Дофф должны вот-вот прийти с поста. Я пойду к себе и приготовлю им чай». Часы медленно тянулись один за другим. Казалось, этой ночи не будет конца. Где-то люди ползли во тьме мимо Абу-Еши, пальмахники тем временем инсценировали ложную атаку на противоположную окраину деревни. Еще немного, и они смогут побежать вниз быстрее. 2 часа. 3 часа. Теперь уже все, в том числе и Иордана, застыли в ожидании и опустошенно молчали. 5 с четвертью все вышли из убежищ. Утро было морозное. Тонкий слой инея покрыл газон в центре селения. Они вышли все к тому месту, где часовой лежал у самого обрыва и наблюдал. Часовой неотрывно вглядывался в бинокль, ища какой-нибудь признак жизни у подножья горы, ничего не было видно. «Гляньте!» — часовой протянул руку. Все посмотрели в сторону Машава-Ядель, где замигал сигнальный фонарь. Что они говорят, скорее? Да вот не пойму что-то. Исх 1-4-1-6. Все растерянно переглянулись. Из Яделя повторили сигнал. Исх 1-4-1-6. Они в безопасности, сказала Иордана Бен-Канаан. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Книга Исхода, глава 14, стих 16, 1-4-1-6. Восторженно воскликнула она, улыбаясь Китти. Глава 6. Спустя 4 дня после эвакуации маленьких детей из Гандафны, Карри поступил ряд донесений. Начальники обороны селений сообщали, что нажим арабов стал слабеть. Когда потом Ари узнал от верных друзей из Абу-Еши, что Касси отозвал половину своих людей из села Форт-Эстер, он понял, что атака на Гандафну может начаться в любую минуту. Ари взял еще 20 пальмахников, последних, которых ему удалось наскрести по всей Галилее, и снова взобрался через обрыв в Гандафну, чтобы самому возглавить оборону. Теперь у него было всего человек 40 пальмахников, человек 30 боеспособных жителей селения, да юноши и девушки Иорданы из Гадны, всего около 200 человек. Из оружия 150 старых винтовок и самодельных ружей, 2 пулемета, несколько сот самодельных гранат, мин и бомб и ветхое венгерское противотанковое орудие с 5 зарядами. Как доложила разведка, у Мухаммеда Касси человек 800 диверсантов и неограниченное количество оружия и боеприпасов, в том числе и орудия, а сверх того еще, пожалуй, сотни арабов из Ааты и других враждебных арабских деревень, расположенных на границе с Ливаном. У Ари положение с боеприпасами было плачевным. Он знал, что как только начнется атака, ему необходимо разбить арабов немедленно. Единственное его преимущество состояло в том, что он хорошо знал неприятеля. Мухаммед Касси, иракский разбойник с большой дороги, не имел никакого представления о военном деле. Он пристал к Кавуке в надежде, что сможет грабить и присваивать добычу. Его люди были тоже не особенно храбры, но их можно было науськать, а когда чаша весов склонялась в бою на их сторону, их кровожадность не знала предела. Ари намеревался воспользоваться невежеством арабов и отсутствием у них воображения. Он разработал план обороны, основываясь на предположении, что Касси попытается предупредить лобовую атаку кратчайшим путем. С тех пор, как он себя помнил, арабские диверсанты прибегали к лобовым атакам, поэтому он сосредоточил свои силы в одном месте. Ключевой позицией Ари было ущелье, которое вело в Гандафну, суживаясь воронкой. Если Ари сможет заманить Касси в это ущелье, его шансы сильно возрастут. Зеев Гильбоа засел в скалах и буреломе в непосредственной близости к Форт-Эстер. Оттуда он вел непрерывное наблюдение за каждым движением арабов. Он подтвердил, что Касси действительно сосредоточивает силы. Спустя 3 дня после прибытия Ари в Гандафну на командный пункт примчался молодой посыльный и доложил, что Касси вывел своих людей, около 1000 человек, из крепости и повел их вниз. Не прошло и 2 минут, как объявили тревогу, и все жители Гандафны, мужчины, женщины и дети, заняли свои места. Глубокая седловина в горах прикрывала арабов, пока они не появились на возвышении, расположенном прямо над Гандафной, на расстоянии примерно в 600 метров от северной окраины селения и в 200 от воронкообразного ущелья. Защитники Гандафны стояли в окопах и молча ждали. Вскоре на краю возвышенности показались люди. Через несколько минут вся местность кишела арабами. Они остановились и смотрели вниз на совершенно стихшее селение. Эта тишина показалась арабским офицерам подозрительной. Ни та, ни другая сторона еще не сделала ни одного выстрела. Мухаммед Касси сидел в башне Форт-Эстер и смотрел в мощный полевой бинокль. Он довольно улыбнулся, когда его войско добралось до возвышенности над Гандафной. То обстоятельство, что евреи не дали ни одного залпа, вселяло в него уверенность, что он запросто захватит селение. Орудийный залп из крепости послужил сигналом к атаке. В Гандафне люди слышали обрывки арабских команд. Это офицеры прикрикивали на своих людей. Но никто не покидал вершины. Тишина внизу действовала на них ошеломляюще. Все больше арабов стали показывать вниз и орать. Их громкая брань и злоба становились все истеричнее. Это они «Нарочно себя заводят», — шепнул Ари. Дисциплинированные защитники Гандафны не показывали ни носа, ни оружия, хотя чесались руки. Эти арабские вояки кого угодно выведут из терпения. Прошло еще несколько минут неистовых выкриков и похвальбы, и арабская орда с диким визгом бросилась вниз по склону. Их штыки и сабли сверкали на фоне неба. Наступил момент, когда должно было выясниться, удастся ли первая часть плана, разработанного Ари. Ночь за ночью он высылал патрули, которые закладывали на местности самодельные мины. Эти мины можно было привести в действие на расстоянии из Гандафны. Они были заложены по обеим сторонам таким образом, что создавали коридор, который вел прямо в ущелье. Зеев Гильбоа, занявший позицию далеко впереди, подождал, пока атака арабов не достигла высшей точки. Когда арабы добежали до минного поля, Зеев взмахнул зеленым флажком в Гандафне, Ари рывком включил рубильник. Два десятка мин по одной с каждой стороны взорвались одновременно. Раскаты взрывов понеслись по горам. Мины разорвались на флангах, и арабы немедленно сбились в кучу, ринувшись прямо вниз в ущелье. Ари расставил своих 40 человек-пальмахников по краям ущелья, отдал им оба пулемета, а также все гранаты и бомбы, которые у него имелись. Когда арабы появились на дне ущелья прямо под ними, пальмахники открыли по ним перекрестный огонь из пулеметов, и ущелье было вмиг усеяно телами. Взрывались самодельные зажигательные бомбы, и десятки диверсантов превращались в живые факелы, а пальмахники вдобавок обрушили на атакующих ливень гранат. Пальмахники заранее заготовили также множество пустых бомб, расставили громкоговорители в лесу, которые многократно усиливали гул и треск настоящих и пустых взрывов, оглушая арабов и вселяя в них дикий ужас. Мухаммед Каси, следивший за атакой из форта Стар, пришел в бешенство. Он приказал открыть артиллерийский огонь по краям ущелья. Растерянные артиллеристы действительно открыли огонь, но половина их снарядов угодила в своих. Им удалось под конец вывести из строя один пулемет пальмахников. Первая волна арабов была буквально превращена в щепки, но за ними шли другие. Они довели себя до такой степени истерии, что, обезумев от страха, по инерции продолжали идти вперед. Второй пулемет прекратил огонь лишь тогда, когда перегорело его дуло. Пальмахники оставили свои позиции по краям ущелья и отступили в Гандафну, чтобы встретить там нападающих. Арабы добежали, дико визжа, сбившись в кучки чуть ли не до самого селения. Их отделяло теперь от Гандафны не больше 100 метров. Тем временем Давид Бен-Ами успел снять маскировку и мешки с песком с венгерского противотанкового орудия. Вместо снарядов заряд состоял теперь из дроби. В каждом залпе содержалось около 2000 ружейных зарядов. Если все пойдет хорошо, орудие успешно заменит роту стрелков. Толпа обезумевших арабов была уже в 50 метрах, в 40, в 30, в 20. Пот лился ручьями по лицу Давида Бен-Ами, когда он нацеливал орудие на кратчайшее расстояние в упор. 10 метров. Пли! Ветхое противотанковое орудие содрогнулось, зато оно обрушило ураган дроби прямо на атакующих. Дикие предсмертные вопли смешались с дымом. Давид быстро втолкнул в орудие новый заряд и сквозь дым успел заметить горы убитых и раненых. Оставшиеся в живых, дико жестикулируя, остановились в панике, их догнала новая волна атакующих. «Пли!» Вторая волна тоже рухнула, как подкошенная. «Пли!» От третьего залпа орудие раскололось, но свое дело оно сделало. 3 залпа дроби уложили около 200 арабов. Атака была приостановлена. Арабы снова пошли в атаку. Снова около 100 добежали вплотную к Гандафне. На этот раз их встретил залп из окопов, где засели юноши и девушки Иордан и Бен-Канаан. Истекая кровью, арабы поползли в панике назад в ущелье. Зеев Гильбоа кликнул своим пальмахникам и бросился вдогонку. Со своими 40 бойцами пастух преследовал по пятам несколько 100 панически бежавших арабов. Он погнал их вверх на плато, но этим не ограничился, а продолжал гнаться за ними. Ари наблюдал за этим из бинокля. «Этот сумасшедший!» — вскричал он. «Попытается взять форт Эстер. Я приказал ему прекратить преследование у возвышенности». «Какая муха его укусила сквозь зубы!» — буркнул Давид. «Пошли!» — крикнул Ари. «Нужно остановить его во что бы то ни стало». Ари быстро дал команду Иордане организовать со своими ребятами сбор оружия, брошенного арабами, но не мешкать и сразу вернуться в Гандафну. И так его план удался. Правда, он истратил за какую-нибудь четверть часа почти все боеприпасы, зато почти половина людей Касси валялись мертвыми или ранеными. Когда Мухаммед Касси увидел, как его люди со всех ног мчатся назад в Форт-Эстер, в самой крепости тоже началась паника. Зейф Гильбоа оторвался от своих пальмахников метров на 25. Арабы открыли огонь по своим, пытаясь остановить пальмахников. Кое-кто из арабов успел добежать до крепости, остальные, за которыми следом бежали пальмахники, не успели проскочить и подверглись орудийному обстрелу. Зейф миновал внешнее ограждение из колючей проволоки и находился уже в 40 метрах от форта. «Ложись!» — крикнул он своим ребятам. Он и сам бросился на землю и давал очередь за очередью из своего автомата по форту, пока все пальмахники не залегли. Убедившись, однако, что ничего из его затеи не получится, он пополз назад. Град пуль понесся из крепости, и Зейфа ранило. Он поднялся во весь рост и побежал. Опять в него попала пуля. На этот раз он упал на колючую проволоку и повис на ней. Пальмахники, окопавшись, готовились уже отправиться к нему на выручку, как к ним подползли Ари с Давидом. «Вон там Зейф», — доложили пальмахники, — «он повис на колючей проволоке». Ари подполз к валуну и осторожно выглянул. Зейф лежал в 100 метрах от него в открытом поле. Кое-где, правда, можно было укрыться за валунами, но вокруг Зейфа место было совершенно открытое. Внезапно огонь прекратился, и воцарилась тишина. «Что такое?» — недоуменно спросил Давид. «Они хотят воспользоваться Зейфом как приманкой. Они видят, что сам он не может двигаться, и ждут теперь, чтобы мы пошли к нему на выручку. Вот суки! Почему же они его не прикончат? Неужели ты не понимаешь? Он потерял автомат. Они ждут теперь, чтобы мы либо подползли туда тоже, либо ушли, и тогда они возьмут его живым. На нем они и хотят отыграться за все». «Господи, Боже мой!» — вырвалось у Давида. Он вскочил на ноги, но Ари тут же схватил его и оттащил назад. «Дайте-ка мне парочку гранат», — сказал Ари. «Ладно, ты, Давид, отведи ребят назад в Гандафну. Неужели ты отправишься туда один, Ари? Выполняй приказание, черт возьми!» Давид молча отвернулся и приказал ребятам отступить. Отползнув прочь, Давид оглянулся и видел, как Ари осторожно пополз к Зейфу. Арабы не отрывали глаз от Ари. Они знали, что кто-нибудь придет на выручку Зейфу. Теперь они решили подождать, пока он подползет ближе, ранит и его, затем подползет еще один и еще один. Ари вскочил, понесся во весь опор, затем нырнул за обломок скалы. Арабы по-прежнему не стреляли. Потом он снова пополз и залег всего в 20 метрах от Зейфа. Ари решил, что арабы подождут, пока он не подползет вплотную к Зейфу, и только тогда они откроют огонь. «Назад!» — крикнул Зейф. «Сейчас же назад!» Ари осторожно выглянул из-за укрытия. Он теперь ясно видел Зейфа. Кровь текла по его лицу и из живота. Он совершенно запутался в колючей проволоке. Ари посмотрел в сторону Форт-Эстер. Стволы винтовок, направленных на Зейфа, блестели на солнце. «Назад!» — снова крикнул Зейф. «У меня все кишки вывалились наружу. Мне осталось не больше 10 минут. Убирайся отсюда!» Ари снял гранат из пояса. «Послушай, Зейф, я тебе подброшу парочку гранат!» — крикнул он по-немецки. Ари поставил гранаты на предохранитель, так что взорваться они не могли. Он молниеносно приподнялся и бросил Зейфу обе гранаты. Одна упала совсем рядом. Зейф достал гранату и прижал ее к раненому животу. «Она у меня, теперь убирайся».